Здравствуйте, дамы и господа! С вами радиостанция Redneck FM. Что я вам могу сказать сейчас? А то, что в прошлом выпуске своего радио мы начали второй сезон радиостанции Redneck FM. Кто слышал первый, тот слышал. Крокодил, я не знаю, Джо Лансдейл, избушка, все такое, да? Сейчас у нас немножко все по-другому. А что у нас, блядь, по-другому-то, блядь? У нас, блядь, как была избушка, так и осталась. Крокодил вернулся, вы не поверите. Все, пусти, говорит, пусти, дедушка Буба. Верни меня в свою избушку. А я не пускаю. Я говорю, тебя испортили эти люди из Денвера. Или какая там была страна-то вообще? Денвер — это же другая страна. У нас Луизиана, у них другая страна. Денвер называется. Так вот, я говорю, пошел нахуй, крокодил. Я найду другого себе крокодила. Нормального, не испорченного. А он все просится и просится. Ну, не знаю, что еще могу сказать. Больше ничего не могу сказать. Могу сказать только то, что следующий текст я прочитать не могу. Потому что я всех этих тонкостей не тяну. Не тянул. А почему? Потому что русский язык я знаю. Поэтому я попрошу Владимира Князева, который находится за 10 миллионов тысяч километров, так вот я его попрошу прочитать этот текст. Ну, не получается у меня. Вот. Князев, здрасте. Да хорош вообще выебывать своим, блядь, дикторским голосом хуярить. Говори нормальным голосом. Так у меня нормальный голос. Какой нормальный голос, ёб твою мать, блядь. Посмотри на других, блядь, дикторов, которые вообще не пёрнуть не могут нормальным голосом. Ну, вот обычный голос. Вот хочешь сказать твой обычный голос? Да, вот обычный мой абсолютно голос. Вот это вот твой обычный голос. Ну да, обычный голос. Ну ладно, пойду подрачу. Ну иди подрачи, дорогой друг. Джо Конрад. Хорошо сбалансированное питание. Приветик. Добро пожаловать в Рональди. Вы готовы сделать заказ? Благо еще нет. Как насчет того, чтобы начать с напитков? Звучит неплохо. Я буду ром с зубной пастой. С какой? За пепсидент. Мне очень жаль. У нас есть только Аквафреш, Лакалют Вайт, Парадонтакс и Динтовис Сенситив. Ну, давайте тогда Парадонтакс. А вам, сэр? Мне Джим Бим и на два пальца детского масла. Мисс, водку с майонезом. Мисс, вам? А мне просто горячий кофе с маргарином. Так, и я готов сделать заказ. Что вам принести, сэр? Мне, пожалуйста, бургер с гнойниками. Как бы вы хотели, чтобы мы вам его приготовили? Вы хорошо прожарите, чтобы гнойники полопались. Сделаем суп, салат. А что за суп? А у нас сливки менструации. Это наше специальное блюдо. Мы готовим его всего один раз в месяц. Ну что ж, звучит неплохо. Вы, сэр, готовы сделать заказ? А мне, пожалуйста, фаршированные фурункулами яйца. А, это отличный выбор. У шеф-повара как раз созрело несколько больших, которые только и ждут, чтобы их вскрыли. А у вас ветчина свежая? Нет, мэм. Хорошо. Тогда я возьму ветчину. Вы можете на нее блевануть? Конечно. Чем предпочитаете? Как насчет только что съеденной курицей? Я сейчас же велю повару съесть курицу, чтобы он мог выблевать ее специально для вас. А я бы хотела, чтобы она была частично переваренная, если это возможно. Тогда придется подождать минут 40. Ну, нет проблем. А вы что скучаете? Определились? Думаю, возьму тарелку обычного плавленного парафина с волосней. Волосня с лобка или с подмышек? А можно и того, и другого пополам. Думаю, я смогу это устроить. И можно сразу закуску? Конечно, сэр. Свежие крысиные внутренности. А сколько грамм? А насколько велики ваши крысы? Ну, они довольно приличных размеров. Хорошо, тогда грамм 30. А можно, чтобы их выпотрошили прямо при нас? «Да, мы подаем крысиные внутренности с пылу с жару, еще шевелящимися». «Ну, тогда давайте... Черт с ним, грамм 40». «Хотите к ним чашечку плаценты, чтобы запить?» «Не-не-не, я не запиваю». «А можно заказать десерт?» «Конечно, мисс». «А я бы хотела жареные сопли в сахаре». «Это прекрасный выбор. У одного из наших посудомоев ужасная простуда». «А я, пожалуй, съем кусок пирога с харкотиной». «Сверху еще наплевать?» «Нет, я не люблю слишком сладкое». «Сэр, а вы желаете что-нибудь на десерт?» «Мне, пожалуйста, кровь мороженое». «Какой группы? А какие у вас есть?» «Первая отрицательная, вторая отрицательная и третья положительная». «А четвертый положительный нет?» «Мне очень жаль, закончилось». «Не могли бы вы смешать вторую и третью вместе?» «Но она же ведь свернется». «А ничего страшного». «А вы, мисс, десерт?» «Я думаю, что пропущу десерт и съем свой собственный кал, когда вернусь домой». «Хорошая идея, милая. Вычеркните, пожалуйста, пирог с харкотиной. Пожалуй, я тоже съем дерьмо своей жены». Что вы? У нас здесь подают фекалии. И свежие, и подсохшие, с хрустящей коричневой корочкой. Кстати, сегодня специальное предложение по диарее. Две чашки по цене одной». «Не, благодарю. Зачем покупать то, что можно получить дома бесплатно?» «Политика бережливости. Уважаю, уважаю, сэр. Могу я предложить вам что-то еще?» «Угу. Эту вилку мыли? Можно заменить ее, пожалуйста, на немытую?» «Сию секунду, сэр. Я мигом». Недаром дядюшка Буба отказался от этого текста. Да, это конец, кстати говоря, если кто не понял. Это конец.